Глава пятая. Неожиданная встреча. Огромный командный крейсер с эмблемой Тарианской империи на борту вышел из гиперпространства недалеко от планеты и активировал тормозные двигатели, сбрасывая скорость. «Переходите на дальнюю орбиту! Слишком близко вышли от планеты!» — раздраженно приказал капитан крейсера, сидя в своем кресле. «Где сопровождение? Почему до сих пор не появилось?» Спросил капитан, не услышав привычных сигналов радара о наличии конвоя после прыжка. «Не могу знать, господин!» — ответил старший помощник. «Корабля нет на радаре. Перед самым выходом контакт с ним был потерян». «Вызовите ПО подпространственной связи и выясните причину!» — приказал капитан. Почти сразу последовал ответ. «Не отвечают, господин. Сигналов от конвоя нет даже на наших сканерах подпространственных радаров». «Как нет? Не туда прыгнули?» Удивленно рявкнул капитан на весь мостик. «Это невозможно. Корабли сопровождения прошли синхронизацию и вместе с нами летели в гиперпространстве. Они просто не вышли в заданные точки и пропали с радара». «Вызовите старшего офицера безопасности. Проверьте оборудование и связь. Два военных корабля не могли просто так исчезнуть. Известите о случившемся Верховного Адмирала». Капитан не договорил, так как поступил еще один доклад. «Капитан, с нашего крейсера стартовал шаттл. На наши вызовы он не отвечает». «Какой еще шаттл? Кто разрешил? Старший помощник? Что вообще происходит? Немедленно выяснить и доложить мне. Поднять тревогу и уровень боеготовности до максимума. Отсканировать шаттл. Кто на его борту?» Команды капитана снова прервали новым докладом о состоянии корабля. «Уровень температуры реактора резко подскочил выше критической отметки. Мы не можем его стабилизировать. Наши инженеры не понимают, почему это происходит. Взрыв неминуем. Времени осталось 2 минуты!» Доложили из инженерного отсека. «Требуется срочная эвакуация! Срочная!» Доклад вызвал панику среди офицеров, располагавшихся на мостике. «Немедленно выпустить реактор в космос! Задействовать всю резервную энергию! Рулевой! Двигателям полный ход! Всю возможную энергию корабля перенаправить на корабельные щиты! На максимум!» Проорал капитан. «Не успеем!» – пробормотал обреченно первый помощник. «Капитан, шаттл ушел в гиперпространство! Сканер определил на нем 5 живых существ!» – доложили с нижнего мостика. «Сейчас не до шаттла! Немедленно покинуть корабль всем, кто может! Мостику управлять до последнего!» «Это конец!» – промелькнуло в голове капитана. За кормой крейсера в космосе зажглась огромная, яркая, беззвучная вспышка. Это взорвался выпущенный реактор. Крейсер не успел отойти на безопасное расстояние, и взрыв реактора достал его. Волна обломков крейсера разлеталась по орбите планеты. Часть обломков, пройдя сквозь ее атмосферу и не сгорев там, начало свое падение на поверхность планеты. Спасательные капсулы, которые успели отсоединиться от крейсера, но не успели улететь, тоже были уничтожены. Крейсер, весь экипаж и все остальные, находящиеся на его борту, погибли. Внизу, в планетарном командном бункере, царила паника. Все бегали и орали, отдавая приказы нижестоящим офицерам. Вся без исключения планетарная и орбитальная оборона была приведена в высшую боевую готовность сразу после взрыва крейсера на орбите. В бункер влетел командующий базой. «Докладывать немедленно!» – проорал он. «Что уже известно?» Старший дежурный офицер подскочил к командующему и начал рапортовать. «Господин генерал, на орбиту нашей планеты, согласно запланированному прибытию, из гиперпространства вышел крейсер Верховного Адмирала Аргона Макария без сопровождающих кораблей. Крейсер начал маневр перехода на дальнюю орбиту. Через 2 минуты после прибытия был зафиксирован резкий всплеск энергии реактора крейсера, после чего последовали сброс реактора в космос и через несколько секунд взрыв. Крейсер с командой и все, что находилось вокруг него в радиусе 40 тысяч орбитальных единиц, было уничтожено. Взрыв также частично повлиял на управление планетарной обороной». Генерал, услышав рапорт, резко поменялся в лице. Покачнулся и начал заваливаться на стену бункера. С трудом удержавшись на ногах, он выпрямился и почему-то очень тихо, словно боясь кого-то спугнуть, спросил: «Выжившие есть? Хотя бы в спасательных капсулах?» Офицер посмотрел на генерала, опустил глаза в пол и тихо пробормотал: «Нет, ни одного сигнала с орбиты, свидетельствующего о том, что кто-то мог выжить, не обнаружено. Но есть кое-что очень странное». Генерал внимательно посмотрел на дежурного офицера и спросил: «Что за странное? О чем вы?» «После выхода адмиральского крейсера из гиперпространства, за минуту до взрыва мы зафиксировали отделившийся от крейсера шаттл, который почти сразу снова ушел в гиперпространство. Мы успели зафиксировать его направление, но не более того. Без преследования мы уже не узнаем, куда он полетел и где конечная точка его маршрута. Если это был запланированный теракт, то можно предположить, что на шаттле были те, кто его устроил». «Или нет!» – отозвался пришедший в себя генерал. «Засекретить всю информацию по взрыву. Никаких внешних передач до особого распоряжения. Тем более, закрыть всю информацию по этому шаттлу. Передадим это имперской разведке. Пусть разбираются. Если адмирала взорвали вместе с крейсером, то последствия будут очень плохими, как в военном, так и в политическом плане. Задействовать все орбитальные беспилотники для сбора обломков и поиска всего, что бы могло нам помочь выяснить, что случилось. Чем быстрее найдут информационные регистраторы крейсера, тем лучше. Еще что-то?» «Нет, господин генерал, больше данных пока что нет». «Вы свободны. Занимайтесь своими обязанностями. А мне нужно сделать доклад императорскому совету. Все новые данные немедленно доставлять мне, пока не прибудут представители имперской разведки». Офицер отдал честь своему генералу и, повернувшись, отправился на свое рабочее место у пульта управления. Оставшись в одиночестве, командующий оглядел центр управления и отметил, что все, находящиеся в бункере, выглядят очень испуганно. Ни один не встретился с ним взглядом. Моральный дух упал, и это чувствовалось. «Послушайте сюда», – произнес генерал. Почувствовав, что он говорит недостаточно громко, командующий повысил голос. «Послушайте меня!» Присутствующие в бункере все до одного прекратили заниматься своей работой и уставились на командующего базой. «Только что, как вы знаете, на орбите нашей планеты взорвался крейсер, на борту которого, возможно, находился наш верховный адмирал Аргон Макария. Если это подтвердится, то всех нас и граждан нашей империи ожидают большие перемены. Вероятно, война с теми силами, которые это осуществили. Будь то пиратские альянсы или независимые территории. Восполнить потерю такого военного лидера, как наш адмирал, уже, возможно, никогда не получится. Но я уверен, что наша империя и все граждане дадут адекватный ответ агрессорам и убийцам адмирала. Сейчас лучшее, что все мы можем сделать, это профессионально выполнить ту работу, ради которой мы все тут находимся. Это и будет нашей помощью в расследовании взрыва. Слава империи! Слава Тарианской империи!» Разнеслось по бункеру. Отсалютовав всем присутствующим, генерал повернулся к двери и вышел из бункера в сопровождении двух личных охранников. Грузовой корабль, на борту которого красовалось название «Вихрь Гастара», висел в космосе на краю пустынной необитаемой системы. Все бортовые системы корабля были отключены. Работала только система жизнеобеспечения космолета. От корабля исходили минимальные энергетические волны, засечь которые можно было только приблизившись к кораблю почти вплотную. Внезапно спокойствие и одиночество грузовика было нарушено открывшимся окном гиперпространства, из которого вышел военный шаттл и тут же начал гасить скорость. Шаттл передал сигнал грузовому кораблю, который, получив его, ожил и отправил ответный сигнал. Включил двигатели и открыл люки грузового отсека. Сблизившись с грузовиком, Шаттл медленно влетел в открывшийся люк и опустился на грузовую палубу. Люк закрылся. Спустя 5 минут процедура повторилась в обратном порядке. Люк открылся, из него вылетел тот же шаттл и завис перед кораблем в пределах визуальной видимости. Убедившись, что шаттл находится далеко от корабля, грузовой люк закрыли, развернули грузовик установленным курсом, и корабль ушел в разгон с последующим переходом в гиперпространство. Повисев в пустынном космосе какое-то время, один в кромешной тишине, военный шаттл вдруг озарился вспышкой и беззвучно разорвался изнутри на миллионы мелких кусков обшивки и оборудования, которые разлетелись по системе в разные стороны, не оставив ни единого следа своего пребывания в системе. «Господин Нориан!» Мальчик не пошевелился. «Господин Нориан!» Еще раз позвал андроид мальчика, спящего на кровати. «Господин Нориан, нужно вставать!» Услышав сквозь сон, что его зовут, Нориан неохотно открыл глаза. Перед ним стоял его личный андроид, его помощник и он же охранник, который пытался его разбудить. «Господин Нориан, нужно вставать, иначе вы в очередной раз пропустите сеанс связи с господином Саредосом, а влетит за это снова мне». «Не влетит», – пробурчал мальчик. «Просто нужно было в прошлый раз будить меня более настойчиво. Сам виноват». «Вставайте, господин Нориан, нужно успеть принять душ и позавтракать». «Да встаю я уже, не ругайся!» Словно в подтверждении своих слов, ребенок скинул одеяло и поднялся с кровати. «Сколько времени?» – спросил он андроида. «Вы почти проспали. Сейчас 10:20 утра. Сеанс связи назначен на 11:00». «Ничего я не проспал. Времени еще полно!» – буркнул мальчик. «Лучше накрой на стол!» «Все уже готово!» «Тогда я в душ и завтракать!» – заявил Нориан. Через 10 минут Нориан уже сидел за столом и уплетал свой завтрак. Спать все еще хотелось, даже душ не помог. Но запланированных дел на весь день было слишком много. «Что у нас сегодня по плану?» – спросил мальчик андроида. «Только давай по порядку». «Вчера вы говорили, что хотите встретиться со своим другом», – напомнил андроид. «Точно! Нужно будет связаться с Нгарудом и напомнить ему об этом, если он снова не занят своими исследованиями». «Потом вы должны будете поехать в Академию и сдать работы по астроархеологии», – продолжил андроид. «Это можно сделать дистанционно», – возразил Нориан. «Нельзя. Профессор хотел с вами встретиться лично. У него к вам вопросы по предыдущей работе. Потом у вас занятия по рукопашному бою, после которого у вас свободное расписание». «Вызови Нгаруда прямо сейчас», – приказал Нориан андроиду. «Но вы же еще завтракаете. К тому же скоро господин Саредос будет на связи», – возразил андроид. «Вызови», – настойчиво повторил Нориан. «Времени еще предостаточно, мы все прекрасно успеем». «Хорошо», – отозвался андроид и подошел к домашнему голофону. Буквально секунд через 10 ответ на вызов был получен, и в комнате появилась голограмма юного пталианина примерно одного возраста с Норианом. Это был друг Нориана, Нгарут. «Доброго времени», – поздоровался Нгарут. «Ты сегодня, смотрю, рано встал». Нгарут явно на что-то намекал. «Доброго времени, не язви», – отозвался Нориан. «Ты не хуже меня знаешь, что вчера я прилетел домой очень поздно». «Ну, просто ты известный любитель поспать. Я уже привык к этому. Никогда тебя раньше 10 утра и не видел». Пропустив очередной язвительный намек, Нориан продолжил. «Нгарут, я сегодня смогу слетать в космопорт вечером. Ты хотел, чтобы я тебя взял с собой?» «Было бы неплохо. Давно хотел посмотреть, где ты там пропадаешь среди своих пилотов». «Ничего необычного, и я не пропадаю. Просто иногда бывают интересные личности, которые летают очень далеко. Вот с ними здорово. Они много чего рассказывают. Последнюю свою работу я написал именно по этим их рассказам». «Это про мерцающие пещеры Паргелона? Довольно интересно. Я бы хотел там побывать». «Побываешь еще? Так за тобой залетать вечером или нет?» «Конечно, я с удовольствием с тобой слетаю в космопорт». «Тогда до вечера», – попрощался Нориан. «До вечера, Нориан. Буду ждать». Голографический проектор отключился, и Нориан снова остался наедине со своим андроидом. «Господин Нориан, я думаю, господин Саредос не одобрит то, что вы без него летаете в космопорт. «Ну ты же будешь со мной», — возразил мальчик. «К тому же там почти всегда есть капитан Зарган». Нориан отодвинул кружку и встал из-за стола. «Я закончил», — сообщил он андроиду. «Долго еще?» 2 минуты», — сообщил андроид. «Тогда переведи в зал. Я туда пойду». «Сделаю», — согласился андроид. Зайдя в зал, Нориан плюхнулся на свое обычное место на диване. И как раз вовремя, потому что посреди зала появилась голограмма Саредоса. Саредос сидел в командном кресле какого-то корабля. «Нориан!» — позвал Саредос сына. «Я тут!» — отозвался Нориан с дивана. «Я смотрю, ты уже летишь обратно?» «Да!» — ответил Саредос. «Это чудо, а не корабль. Сегодня мы вышли на максимальную скорость прыжка в 250 световых лет за стандартные сутки. Это самый скоростной крейсер в нашей империи. Можно сказать, что испытания удались. Он стоит того, что мы за него заплатили. Через 4 дня я буду дома. Но я не для этого связался с тобой. Мне нужно, чтобы ты кое-что отвез из дома в космопорт и передал это Заргану». «Конечно, сделаю. Я как раз вечером туда собирался после тренировки». «Для чего ты собирался в космопорт? Дома все в порядке?» «В порядке. Не беспокойся обо мне. У меня и так полно охраны. Я и шага не могу ступить, чтобы за мной кто-то не смотрел». «Андроид приставлен к тебе не просто так, и я не отменю этого указания. В любом случае, он не вмешивается в твои личные дела. Его задача следить, чтобы тебе не навредили со стороны». «Я знаю это, но все же немного неудобно ходить куда-то, когда за тобой постоянно следует личный андроид-охранник, хотя я уже привык». «Тогда не жалуйся, раз привык. Он уже вытягивал тебя из нескольких неприятных ситуаций. И больше я такого не допущу». «Зыбучие пески и тот дикий зверь не считаются. Я бы и сам справился». «Тебя там вообще не должно было быть. Ты отправился в пустыню, не поставив меня в известность». «Но я уже обещал, что больше такого не повторится». «Давай закончим этот бессмысленный спор, потому что ты прекрасно знаешь, что все это делается не на пустом месте и только из-за заботы о тебе. Я понимаю, что ты растешь и тебе все интересно, но этот мир не такой простой, как может показаться. Когда мы были с тобой вместе в горах, ты должен был в этом убедиться. Давай лучше вернемся к моей просьбе». Саредос сделал паузу и продолжил. «Достань, пожалуйста, из моего стола кристаллический накопитель памяти синего цвета. Стол не в моем кабинете, а в моей спальне». Подтверждая, что все понял, Нориан кивнул, слез с дивана и отправился в спальню Саредоса. Вернувшись оттуда через пару минут, он уже держал в руке небольшой кристалл. «Этот?» – спросил он отца. «Да, других там все равно не было. Отвези его Заргану». «Сделаю сегодня». «У тебя все хорошо, Нориан?» – подозрительно спросил Саредос. «Ты какой-то вялый. Ты не заболел?» «Просто проснулся не так давно и не выспался». «Ладно, не буду тебя больше дергать. Жди, когда прилечу. Теперь до самого возвращения я, наверное, на связь уже не выйду. Слишком огромная скорость. Из-за нее нет синхронизации с подпространственным передатчиком. На Сагитариусе, думаю, отладим. Не обижай Кару. Он заботится о тебе, а не сдерживает тебя. Этот андроид еще не раз поможет тебе. Доброго времени, Нориан. Скоро прилечу», — попрощался напоследок Саредос. «Доброго времени, папа. Прилетай скорее. Я уже соскучился». Связь отключилась. И Нориан остался один на диване. Прокручивая в голове разговор с отцом, подумал. «Как же? Обидишь этого андроида. Он сам кого хочешь обидит. Но в любом случае папа прав. Если б не Кару, то из пустыни я бы точно не выбрался». На удивление, весь день прошел довольно удачно. После утреннего сеанса связи с Саредосом Нориан съездил в академию. Точнее, слетал. Там он пробыл несколько часов. Профессор принял новую работу и обсудил предыдущую, сказав, что все замечательно сделано, и в будущем он ждет таких же результатов от Нориана, как и всегда. В свою очередь, Нориан заверил профессора, что постарается и приложит все усилия, чтобы уровень его теоретических работ не падал, а наоборот, рос. Расставшись на этом, Нориан отправился на занятия по рукопашному бою. Все бы ничего, но вот приспичило ему именно сегодня, под конец занятий, попробовать бой на боевых мечах. Как результат, Нориан провел у врача несколько часов, сращивая резаную рану на ноге. За это время он наслушался от Кару столько нотаций, сколько не получал за весь последний месяц. Чтобы успокоить Кару, он заверил его, что больше не вернется к боевому холодному оружию, пока не сдаст тесты на тренировочном, при условии, что сам Кару не расскажет ничего Саредосу об этой ране. Взаимно договорившись и придя к согласию, Кару и Нориан отправились за Нгарудом. Благо, лететь было недалеко. В городах скорость полета была сильно ограничена, а сами полеты проходили в строгих коридорах. Обычно такие полеты совершались бортовым автопилотом, но у Нориана был андроид, который управлял планолетом. Несколько лет назад Саредос купил Нориану планолет и личного андроида, которого перепрограммировал самолично. Это позволило Саредосу сильно разгрузить свою занятость и больше контролировать быстро растущего ребенка. Правда, бывали накладки, как сегодня утром. Поначалу Нориан считал, что Кару приставили следить за ним. Но прошло некоторое время, и он начал понимать, что андроид его охраняет, а не просто следит за его действиями. Не говоря уже о том, что Кару был незаменимым помощником во многих делах. Внезапно размышления Нориана прервал гул в небе, и планолет тряхнуло, после чего практически сразу полил сильный дождь. Да такой, что в окнах планолета ничего не стало видно. «Ничего страшного, господин Нориан. Это тропический шторм. Правда, он над городом. Но я уже включил автопилот, и к тому же мы почти прилетели», — сообщил Кару. «Странно. За столько лет проживания тут я впервые вижу шторм в городе. Обычный дождь, да, но шторм впервые. Постарайся сесть поближе, где есть укрытие. По-моему, Нгарут уже ждет нас». «Несомненно ждет», — сообщил Кару. «Я вижу его вон там, возле того укрытия». Андроид указал на большую арку между двумя домами, выходящими на стоянку планолетов. «Сейчас попробую посадить поближе». Пилотируя вручную и подняв планолет повыше, Кару направил его в сторону арки и, найдя подходящее свободное место, посадил транспорт на стоянку. Заметив планолет Нориана, Нгарут, дождавшись его приземления, побежал навстречу. Нориан открыл дверь и пересел на дальнее от входа кресло. «Мог бы и немного раньше прилететь», — сообщил Нгарут, залезая в планолет. По его лицу стекали капли воды, а одежда вся промокла. «Ну извини, я не виноват, что налетел шторм. Я вообще его впервые вижу в нашем городе», — оправдался Нориан. «Это редкость. Я тоже никогда такого не видел. В море или океане, да, но над городом в первый раз. Пересидим? Не знаю», — ответил Нориан. «Кару, мы сможем лететь или посидим тут? Переждем?» «Думаю, можно лететь. Я включу автопилот. Да и вроде шторм утихает. Дождь уже не такой сильный». «Тогда взлетай. Тут не особенно далеко». Планолет взмыл вверх. И согласно установленному курсу, на автопилоте полетел к Вангераю. «Ты чего так поздно? Мог бы и предупредить, что опоздаешь», — пожаловался Нгарут Нориану. «Я ногу поранил на тренировке», — сообщил Нориан. «Пришлось заживлять на месте. Но ты прав, это моя вина. Я забыл предупредить. Извини». «Сильно?» «Что сильно?» — переспросил Нориан. «Поранился». «Да уж, прилично. Мечом порезал». «Ты все-таки решил попробовать боевой бой? Рано еще тебе, ты только начал его изучать». «Я это уже понял. У тебя как дела? Как твои исследования?» «Так же, как и всегда. Но, судя по всему, я почти закончил. Думаю, тоже скоро нужно сдавать. Не могу получить доступ к центральным планетарным архивным данным. Слишком дорого для моих родителей». «Почему ты мне не сказал? Я же предупреждал тебя, если будут финансовые проблемы, говори мне. Ты мой друг, а не пустое место». «Нориан, я не могу постоянно беспокоить тебя по этому вопросу». «Что за ерунда? Деньги не имеют значения. По крайней мере для меня. Если я тебе сказал, что помогу с оплатой по учебе в академии, то это и означает именно то, что я сказал. Кару все сделает. И не возражай даже. Оно того не стоит». «Спасибо. Как твой папа? Когда прилетит?» Нгарут сменил тему разговора. «Через 4 дня. Он говорит, что прыжки у этого корабля больше 200 световых лет за стандартные сутки». «Ого! Любой имперский крейсер летит вдвое меньше. Я уже хочу на него посмотреть. Я завидую тебе. В Империи нет лучше кораблей, чем галарианские. Я и сам хочу посмотреть. Уже не терпится. Говорят, ни у кого в нашей системе нет подобного крейсера, кроме имперской разведки. Даже лучшие имперские военные корабли обычно больше 100 световых лет не прыгают, за исключением императорского корабля и его эскорта. Ну, император тут никогда не был и не будет. Мы не настолько важны, чтобы император посещал нас, поэтому мы никогда не увидим его корабля. Зато мы сможем сами летать куда угодно, на дальние расстояния, без стазиса. И кто знает, возможно, мы когда-нибудь и слетаем в Тарианскую систему. Не мели ерунду, Нориан. Эта система закрыта для свободного посещения. Туда можно попасть только по приглашению, а мы его никогда не получим. В любом случае, у вас с папой обнаружится множество завистников, когда он появится на галарианском корабле в нашей системе. Зачем вы вообще его купили? Папа сказал, что когда-нибудь он, возможно, спасет нам жизни. О чем ты? Что значит спасет? От кого нам нужно спасаться? Не знаю. Просто так сказал папа. Странные вы оба со своим папой, Нориан. Но я не жалуюсь. Я наоборот рад, что у меня есть такой друг, как ты. Смотри, вон уже космопорт. Нориан повернулся к окну. Кажется, шторм закончился. И теперь просто идет не очень сильный дождь. За 7 лет пребывания на вашей планете я ни разу не читал информацию про природу на Сагитариусе. Нужно почитать. «Стало даже как-то интересно», – задумчиво произнес Нориан и, повернувшись к Кару, сказал. «Садись, наверное, внутри комплекса, на нашей стоянке. Не хочу топать пешком через весь центральный зал. Там всегда полно народа». «Как скажете, господин Нориан», – согласился андроид. Планолет поднялся над комплексом и, найдя нужную платформу, опустился на нее. Та, в свою очередь, после посадки начала опускаться внутрь, унося с собой планолет на подземную парковку космопорта. Очутившись на подземной стоянке, Кару взял управление на себя и повел транспорт с пассажирами на стоянку, принадлежавшую Саредосу. Достигнув места назначения, планолет опустился на специально выделенную площадку на платформе и автоматически закрепился на ней с помощью посадочных замков. «Прибыли, молодые господа», — сообщил Кару. «Можно выходить». «Нориан, мы под поверхностью», — поинтересовался Нгарут, вылезая из планолета. «Почти. Над нами сейчас посадочная парковка, а выше — залы космопорта. Технически мы под комплексом космопорта, но и под землей тоже. Насколько я знаю, под нами еще с десяток технических уровней, но я там никогда не был. Дальше грузовых складов меня ни разу не пускали». «А мы сможем сегодня увидеть корабли?» «Если что-то есть на грузовых уровнях, то да. После загрузки, перед вылетом, все корабли проходят биологическую проверку. На те уровни допуска нет, только специальному персоналу». «Пошли!» – позвал их андроид и разблокировал автоматическую дверь, ведущую к выходу на пассажирский уровень. Нгарут и Нориан последовали за Кару и оказались в длинном и одновременно широком коридоре, из которого был вход либо на технические уровни комплекса, либо обратно на стоянку. Мимо них проходили другие существа, также посетившие космопорт. Все куда-то двигались и спешили, но не было никакой толкотни и суеты, как наверху, в зале, потому что народа в коридоре было не так много. Тут были либо работающие в грузовом комплексе, либо те, кто работал в космопорте наверху или имел там свое дело. «Нам сюда», – указал Кару на дверь лифта. «Это частный лифт», – пояснил он, когда они вошли внутрь и ввел код доступа. Входная дверь закрылась, и лифт начал подниматься наверх. Спустя какие-то секунды кабина лифта остановилась, видимо, достигнув места назначения. Но дверь не открылась. Сверху на присутствующих опустились 3 сканера с закольцованными лучами зеленого цвета и отсканировали пассажиров. Круг над Нгарудом засветился красным. И прозвучал характерный сигнал, указывающий, что этому пассажиру нет доступа на этаж. Нориан провел рукой у стены лифта перед небольшой светящейся выпуклостью, и оттуда появился голографический дисплей. Нориан ввел свой личный код. Светящийся красным, сканер над Нгарудом изменил свой цвет и стал зеленым. Дверь разблокировалась, и вся компания оказалась в разделенном на две части помещении, посреди которого проходил коридор. Слева шла сплошная стена с одним входом, расположенным почти сразу возле лифта. Справа же все было по-другому. Там было несколько входов со стандартными панелями доступа. Часть стены возле одного из входов была прозрачной. И за ней было видно, что это какое-то небольшое помещение для гостей, где можно посидеть и подождать, например, встречи с кем-то из работающих в космопорте. Для чего еще могло использоваться это помещение, Нгарут пока не понял. Именно туда Кару и завел всю компанию. Как только входная дверь закрылась за последним вошедшим, у приемной стойки появилась голограмма пталианской женщины, видимо, выполняющей роль секретаря. Голограмма поздоровалась и уже хотела спросить о цели их прихода, как все услышали звук отъезжающей в стену автоматической двери, ведущей дальше. На пороге появился капитан Зарган. «Ничего не надо», — обратился он к голограмме. «Я сам разберусь». Та кивнула своей виртуальной головой и исчезла. «Доброго всем дня», — поздоровался Зарган с гостями. «А это кто у нас?» — спросил он Нориана, посмотрев на Нгаруда. «Это мой лучший и единственный друг на Сагитариусе», — ответил Нориан. «Его зовут Нгаруд». «Наслышан, наслышан». «Нориан часто о тебе говорит», — обратился Зарган к Нгаруду. «Меня можешь называть Зарганом. А вообще, я капитан Зарган. Если не считать, что я уже 7 лет как не летаю». «Буду все равно называть вас капитаном Зарганом», — улыбнулся Нгаруд и пожал руку Заргана. «Проходите в мой кабинет и располагайтесь, как у себя дома», — пригласил Зарган гостей. Все трое прошли вслед за Зарганом. Тот жестом пригласил всех садиться и сделал то же самое, сев в отдельное мягкое кресло, расположенное напротив. «Не желаете что-нибудь освежающего после дороги?» «Я, как обычно, наверное, сок», — отозвался Нориан. «И я то же самое», — ответил Нгарут. Зарган улыбнулся. «У вас прям единое мнение и согласие по всем вопросам. Ну, сок так сок». Отворилась очередная невидимая дверь. Одна из стеновых панелей отъехала в сторону, и в помещении вкатился небольшой дроид с подносом, на котором уже стоял металлический кувшин с напитком, 3 высоких прозрачных бокала, а рядом на небольшой тарелочке лежали маленькие кубики льда и щипцы. Дроид выгрузил это все со своего подноса на маленький столик возле гостей и молча удалился. «Капитан Зарган! Утром у меня был сеанс связи с папой, и он попросил меня отвезти вам кристалл с какими-то данными». Нориан слегка нагнулся и протянул Заргану руку, в которой находился кристалл. Зарган забрал его. «Спасибо, спасибо. Он мне необходим. Но я бы и сам заехал вечером, забрал бы его. Не нужно было беспокоиться и привозить его сюда». «Все нормально, мне не трудно. Тем более, я хотел именно сегодня приехать сюда. Нгарут давно просил показать, где я пропадаю, и очень хотел посмотреть вблизи на грузовые корабли». Зарган перевел свой взгляд с одного парня на другого и ответил. «Хм, понятно. Я не возражаю. Только я с вами пойти не смогу сегодня. Возьмите Кару, а я занят. Ко мне скоро приедут клиенты, и нужно провести переговоры». «Ничего страшного, капитан, мы сами справимся. Не беспокойтесь о нас». «Как там твой отец, Нориан? Когда вернется?» «Через 4 дня, по его словам, если все будет нормально. Он говорит, что корабль двигается со скоростью больше 200 световых в сутки». «Превосходно. Я говорил, что это лучшие корабли в нашей галактике. И самые быстроходные. На этом корабле технологии намного больше, чем на обычных. К сожалению, в коммерции их использовать не получится. Они имеют безумно огромную стоимость. Даже военные их не могут себе позволить. «Ну, прилетит и посмотрим, что это за чудо-крейсер», — улыбнулся в ответ Нориан. «Во всяком случае, все, что мне от него надо, так это возможность совершать полеты на большие расстояния и в короткие сроки. Без стазисного сна». «Капитан Зарган», — внезапно вмешался в разговор Нгарут. «А ваш, так сказать, знаменитый бар где находится?» Зарган перевел взгляд на Нгаруда и изобразил на лице удивление. «Бар?» – переспросил он. «Да». «Да тут, внизу, под нами практически. Зачем он тебе?» «Нориан говорил, что там интересно». «Что может быть интересного в баре?» «Ну, я не знаю, поэтому и спрашиваю. Нориан там берет материал для своих исследований и говорит, что там встречается много пилотов различных рас. Я бы хотел там побывать, посмотреть». «Ну, это так. Но бар не место для вас обоих. Насколько я знаю, Нориан никогда туда не ходит один, без сопровождения». «Хожу», — возразил Нориан. «Скору хожу. Правда, все равно в сопровождении вас или папы». «Да, но...» — возразил Зарган. «Ты, возможно, просто присутствуешь при беседах, но никогда не остаешься там один». «Это правда», — подтвердил Нориан. «Нгарут, бар внизу, но это не место для проявления любопытства. Там отдыхают космопилоты, посещающие наш космопорт. И да, я могу подтвердить, что там интересно посмотреть на представителей других рас, которых обычно на Сагитариусе... в городе и не встретишь. Даже я иногда удивляюсь увиденному. Но...» Зарган сделал небольшую, но очень вескую паузу. Потом продолжил. «Сегодня я точно не смогу с вами туда спуститься. Но могу разрешить вам пройти через него к служебному лифту. Возможно, ты успеешь за это время увидеть то, чего так тебе хочется». «Хорошо. Пусть будет хотя бы так». «Капитан!» – обратился Нориан к Заргану. «Мы, пожалуй, пойдем. Я покажу Нгаруду все, что планировал сегодня. Не будем больше отвлекать вас от работы. Тем более, что я уже передал вам то, ради чего потревожил. Кстати, как там Риппи?» «Он с Роганом в полете. Их не будет еще несколько недель». «Давно я его не видел. Хотелось бы привести его домой к нам». «Нет проблем. Я думаю, он тоже будет рад тебе. За столько лет он к тебе сильно привязался». «Ну, тогда мы пойдем уже и не будем вам мешать. Только сначала я свожу Нгаруда в ангары, посмотреть на корабли. И потом мы улетим домой». «Кстати, Кару», — внезапно обратился Зарган к андроиду. «Подойди сюда, к этому интерфейсу». Капитан указал на место. «Мы вчера везде сменили коды, так что вам сейчас понадобятся новые. А заодно Ингаруду выдадим однодневный код на посещение ангара, иначе вас не пустит охрана». Андроид послушно приблизился к указанному интерфейсу и подставил свою руку под синий луч транслятора. Спустя секунду все было готово. «Ну вот, все доступы у вас обновлены. Можете спускаться, никто вам не помешает», — сообщил Зарган. Все встали и направились к выходу. В коридоре вся компания попрощалась с Зарганом и направилась на выход, который располагался в противоположной стороне. Там, перед очередной автоматической дверью, вероятно ведущей на нижний этаж, их встретил андроид-охранник. Можно было бы ожидать, что там, за дверью, находится лестница. Но это оказалось не так. Прежней лестницы там уже не было. Дверь, перед которой стоял охранник, вела в очередную закрытую зону, где их также отсканировали, и только потом охранник разрешил им спуститься вниз на закрытой платформе лифта, которым при перестройке заменили старую лестницу. Все это Нориан и Кару прекрасно знали, но Нгаруду это было интересно, потому что он никогда тут не был. Внизу выяснилось, что и наверх попасть тоже можно только через стандартные процедуры, потому что там также находилась охрана. Войти из бара в лифт и подняться наверх можно было лишь совместно с охраной и с использованием кодов, в том числе и временных кодов для гостей, подтверждающих разрешение на доступ. Внизу они попали в зал-бар, посреди которого была сооружена круглая сцена. Сейчас, в данный момент, она была пуста, Да и в самом зале было не слишком много посетителей. Но за столиками возле сцены все-таки сидели какие-то существа. Пили и что-то обсуждали между собой. Некоторых Нгарут видел впервые. Какие-то были ему знакомы, а какие-то являлись его сородичами, пталианами. Барная стойка располагалась в дальнем от входа углу, неподалеку от противоположной двери, в сторону которой они сейчас направлялись. Стойка была длинной и широкой. В качестве барменов тут были обычные андроиды, а вот официантами были вантарийцы. Саредос считал, что лучше пусть посетителей обслуживают живые существа, чем андроиды, которых экипажи и так постоянно видят на своих кораблях. Возле барной стойки было гораздо более оживленно, чем в самом зале. Там, ловко лавируя между клиентами, суетились вантарийцы, разнося заказы по столикам. Некоторые вантарийцы выделялись особой служебной формой, и никто из них в этом зале ничего не разносил. Позже Нгарут узнал, что эти официанты работали только в закрытой, приватной зоне и обслуживали столики в отдельном помещении, где находились те посетители, которые по разным причинам не хотели сидеть в общем зале. На втором ярусе находились голографические мониторы, на которых шли трансляции разных видов спорта. Возле этих мониторов находились столики. Они теперь были заняты. Там же располагалась пара каких-то игровых столов, вокруг которых толпился народ. Судя по всему, на втором ярусе была организована игровая зона. Внезапно дорогу перегородил вантариец, не похожий на официантов. «Господин Нориан!» – воскликнул он. «Рад вас видеть! Вы сегодня не один?» «Нет, не один, Просион!» «Кару я знаю! А вот кто этот молодой господин с вами? Мне неизвестно!» – заметил вантариец. «Это мой друг. Его зовут Нгарут», – пояснил Нориан. Нгарут посмотрел на вантарийца и молча кивнул. «Постараюсь запомнить», – произнес вантарийц и улыбнулся. «Вы, наверное, хотите свой столик, как обычно». «Не сегодня», – отказался Нориан. «Мы тут просто для ознакомления. Спускаемся сверху от капитана Заргана. Приезжали по делам. А сейчас вот хочу организовать своему другу небольшую экскурсию по грузовому складу. Он мечтает на корабли вблизи посмотреть». Вантареец одобрительно кивнул головой. «Понятно, понятно. Если вам что-то потребуется, вы знаете, где меня найти. Я всегда рад оказать вам любую услугу». «Спасибо, Просион, но нам нужно идти. Доброго времени». «И вам доброго времени, господин Нориан. И вам, господа», – обратился он к Кару и Нгаруду. Расставшись с Просионом, вся компания двинулась дальше, продвигаясь по залу в сторону выхода, ведущего внутрь космопорта, на прогулочную площадку перед баром и магазинами. По пути Нориан еще пару раз отдернул Нгаруда, чтобы тот перестал пялиться на экзотических посетителей бара, объяснив это тем, что вряд ли им это понравится. Нгарут извинялся, но все равно не мог скрыть своего удивленного взгляда. Наконец, все трое покинули бар и оказались возле служебного лифта, который находился в конце прогулочной площадки и почти примыкал к бару. «Нам вниз», – сообщил Нориан. «Кару, веди нас. Все равно коды у тебя». Андроид, согласившись с Норианом, нажал вызов лифта. «Ну и как? Посмотрел?» – поинтересовался Нориан у Нгаруда. «Что?» – не сразу понял Нгарут. «А, бар? Да. Ну, и какое впечатление?» «Довольно интересно. Никогда еще не видел столько пилотов разных рас в одном месте. Они все работают в вашей компании?» «Нет, конечно. Просто удачное место. Так что бар стал популярен в этой части космопорта. Наших там не очень много. Я даже точно и не знаю сколько, но немного. В этой секции почти 800 кораблей садятся. Из соседних к нам тоже приходят. Да и обычные посетители бывают. Так что тут не всегда одни пилоты. Иногда бывает в баре не протолкнуться, но андроиды следят за количеством народа и ограничивают посещение». «Лифт прибыл, господин Нориан», – сообщил Кару. «Прекрасно», – отозвался Нориан. «Поехали вниз». Все трое вошли в лифт и молча спустились на технический этаж космопорта. Тут было довольно оживленно. С этого этажа уходили различные лифты и лестницы, ведущие к грузовым складам или к стоянкам, где размещались корабли. Свободного доступа дальше не было, и вход был только по разрешениям. Для этого у Кару были коды доступа, в том числе и новые, которые им недавно заменил Зарган. На этаже присутствовала охрана из числа офицеров безопасности космопорта, которые следили за порядком и могли среагировать всегда и в нужный момент. Дело в том, что все лифты, двигающиеся сверху, были в свободном доступе. И для того, чтобы зайти в них, не требовалось ничего предъявлять. Так что любой, как могло бы показаться, имел возможность спуститься на технический этаж. Но в лифтах присутствовала система распознавания, которая реагировала на тех, кто был внесен в базу данных розыска или числится преступником. Это было сделано для того, чтобы не мешать потокам служащих и работников передвигаться по космопорту и исключить необходимость использовать дополнительные силы для выявления нежелательных личностей. Но вот дальше уже было сложнее. Во все остальные помещения, в которые можно было попасть с технического этажа, нужны были коды доступа. К примеру, те, что были у Кару, действовали только там, куда они были выданы. И никуда более. По этой самой причине Кару повел их к нужному лифту. Компания вошла внутрь довольно просторной кабинки, и дверь закрылась. Дальше последовала процедура, которую они уже проходили наверху. Сканер отсканировал пассажиров, а Кару ввел код. Лифт начал движение. Спустившись на самый низ, лифт остановился, и двери открылись. Все вышли из него и оказались в очередном, не слишком большом помещении. Из него был только один выход, и он же являлся входом. Подойдя к нему, Кару ввел очередной код, и автоматическая дверь отъехала в сторону, пропуская всех дальше. Перед взором Нгаруда оказался огромный полукруглый коридор, уходящий настолько далеко, что его окончания не было видно. Слева шла толстая стена из прозрачного материала, а справа от выхода тянулась сплошная глухая стена с длинным рядом автоматически открываемыми дверями и подвижными лестницами, видимо, опускающимися вниз. По ту стену, где она была прозрачной, виднелось несколько огромных космических кораблей, одиноко стоящих на своих платформах. Над кораблями находились гигантские, разъезжающиеся в разные стороны горизонтальные люки, через которые корабли на своих платформах опускались или поднимались, когда это было необходимо. Нгарут восхищенно припал к прозрачной стене и начал рассматривать ближайший корабль. «А можно спуститься ближе?» – поинтересовался он у Нориана. «К сожалению, нет. Это не разрешают. Попасть на них мы не можем. Поэтому даже спускаться туда не имеет смысла. Да и то, что ты там можешь увидеть, прекрасно видно и отсюда. Вот это ближний», – начал объяснять Нориан. «Это пталианский малый транспорт. А тот, что подальше, это курьер. На таком мы сюда и прибыли. Он может возить грузы, а может пассажиров. Часто берет и тех, и других. Пополам. Внизу под нами находятся распределительные склады. Они автоматизированы. К примеру, груз со склада под нами может быть отправлен на корабль в соседней секции, далеко отсюда». «А склад под нами – это ваш?» – поинтересовался Нгарут. «Да», – утвердительно ответил Нориан. «Сюда мы имеем постоянный допуск». «Но ты же можешь туда спуститься?» «Конечно могу. Я понимаю, к чему ты клонишь», – улыбнулся Нориан. «У всего руководства компании есть эти допуски. У меня тем более. У тебя его нет. Дальше, чем сам склад, тебе нельзя. Другими словами, ты не можешь спуститься к кораблям. Пойти и смотреть на склад с грузом и роботами, думаю, будет неинтересно. Поэтому я тебе и сказал, что отсюда все прекрасно можно увидеть. Но чтобы ты не огорчался, я обещаю взять тебя с собой в шаттл, когда полечу на орбиту, отправляясь встречать папу, прилетающего на нашем новом корабле. Посещение корабля не обещаю, но навстречу могу взять». «Правда? Не обманешь?» «Я тебя когда-нибудь обманывал?» «Нет, не обманывал. Ну, на орбиту». «Если тебе разрешат с нами, то почему бы и не взять тебя с собой? Кару, мы же возьмем его!» Смеясь, спросил Нориан андроида. «Конечно, господин Нориан. Я думаю, господин Царедос будет рад вашему другу». «Вот видишь, даже Кару говорит, что возьмем», — подытожил Нориан. «Когда-нибудь я вырасту и смогу летать на космических кораблях», — мечтательно проронил Нгарут. «Мне кажется, общаясь со мной, ты сделаешь это гораздо раньше, чем успеешь вырасти», — рассмеялся Нориан. «Ну да, для тебя это обычное дело, я знаю, но для меня и моей семьи нет. Я очень рад, что ты меня сегодня сюда привез и показал вблизи корабль. Даже два. Спасибо тебе». «Да не за что, Нгарут. Я всегда рад порадовать тебя чем-нибудь интересным. Ну что, насмотрелся? Побудем еще тут или поедем наверх? Поздно уже». «Давай еще немного побудем. Кару, а как далеко летает вон тот корабль, который грузовой?» Ответ, который Кару дал Нгаруду, Нориан не услышал, потому что его отвлекла группа из четырех гуманоидов, вышедшая из люка, ведущего на склады. Ему показалось, что одного из них, пталианина, он знает, но почему-то никак не может вспомнить. Пока эта группа направлялась к лифту, ведущему наверх, Нориан прокручивал в голове образы своих знакомых, и вдруг его осенило. Он не смог сразу вспомнить, потому что видел его очень давно. Этот пталианин, один из этой четверки, был сильно похож на старшего инженера грузового корабля, принадлежащего компании перевозки Заргана. Этот корабль пропал 5 лет назад и являлся единственным кораблем, который потеряла компания. На тот момент флот компании был не очень большой, и большинство команд Нориан знал лично, потому что Царедос почти всегда брал его с собой в космопорт, когда ездил туда. Старшего инженера звали Дегран. Но как тот оказался тут, если с того корабля, насколько помнил Нориан, не было найдено ни одного спасшегося члена экипажа? «Возможно, я что-то пропустил», – подумал Нориан. «Нужно подойти и поздороваться». Нориан выдвинулся навстречу группе. «Доброго времени, господа», – поприветствовал он всех четверых. «Господин Дегран, вы меня не узнаете? Я Нориан», – обратился он к пталианину. Тот посмотрел на мальчика, перевел взгляд на своих спутников, потом снова взглянул на мальчика. «Прости, но я тебя не знаю», – спокойно ответил пталианин. «Как же, господин Дегран, мы встречались наверху, в баре. Вы тогда разговаривали с капитаном Зарганом, а я был рядом с ним. Вспоминаете?» «Ты ошибся, молодой господин. Меня зовут не Дегран. И я еще раз повторяю, что я не знаю тебя, и мы никогда не встречались». «Прошу прощения», – смущенно ответил Нориан. «Я, кажется, ошибся и с кем-то вас перепутал». «Ничего страшного, бывает», – ответил пталианин. «Доброго вам времени». Попрощался он с Норианом. «Да, и вам тоже доброго времени», – растерянно ответил Нориан. Вся группа во главе с пталианином повернулась и двинулась дальше, в сторону выхода, наверх. А Нориан вернулся Нгаруду и Кару. Увидев, что Нориан снова рядом с ними, Нгарут повернулся к нему. «Нориан, мне тут Кару рассказывал, что…» Заметив, что Нориан выглядит растерянно, Нгарут замолчал. «Что-то случилось?» – спросил он друга. «Да ничего особенного», – ответил растерянно Нориан. «Просто я ошибся. Мне показалось, что я знаю одного из пталиан. Тех, что только что прошли мимо нас. Я решил подойти и поздороваться, но он мне ответил, что впервые видит меня и не знает, кто я. А также сказал, что его зовут совсем по-другому, а не так, как я его назвал». «Ну, бывает, все ошибаются. И ты не исключение. Видимо, ты что-то перепутал». «Наверное», — согласился Нориан. «Но я все равно почему-то уверен, что я знаю его. Кару, тут есть камеры?» — спросил он андроида. «Да, есть. И очень много», — подтвердил тот. «Найди запись моего разговора с этим пталианином и отправь копию на мой чип». «Сделаю, господин Нориан». «Нгарут, нам нужно возвращаться домой. У нас будет возможность побывать тут еще не один раз». «Домой так домой», — печально вздохнул Нгарут. «Но я все равно рад, что посетил космопорт, хоть и недолго. Хотел бы я иметь свой звездолет». «Было бы для чего. В любом случае, после учебы ты всегда можешь полететь в любую интересную тебе экспедицию. Ладно, пойдемте отсюда. Пора наверх». После того, как вся компания во главе с Норианом покинула космопорт, Кару отвез Нгаруда домой. Пообещав в ближайшее время связаться с Норианом, Нгарут еще раз поблагодарил за великолепную поездку. Вышел из планолета и, попрощавшись, отправился в сторону своего дома. Кару поднял планолет в воздух и, заняв свой полетный коридор, помчался домой, увозя Нориана к теплой постели и вкусному ужину.